Отборные отряды головорезов из НКВД имели партийные билеты с изображением Ленина. Все как один на подбор, они имели по несколько специальностей. Владели разными приемами как для самозащиты, так и для нападения. Обученные палачи отлично владели немецким языком. Из этих молодчиков создавались диверсионные отряды спецнадзора. Диверсионные группы действовали во всех направлениях, а также за кордоном и в глубоком тылу на занятой немцами территории. Этих молодчиков отбирала особая комиссия. Их брали из детдомов, дрессировали, обучали убивать, их превращали в фанатиков. Для этих молодчиков не было ничего святого, кроме преданной любви к мудрому отцу, партии и родине. Молодые люди, выросшие без отца и матери, были благословены партией и родному отцу, товарищу Сталину. Их направляли на грязные и кровавые дела. Они выполняли труднейшие задания, не испытывая страха перед смертью, гибли в одиночку, без славы. Это были добровольные смертники. Им не интересовались, и никто не разыскивал их. А в случае провала каждый знал, что должен уйти из жизни добровольно. Так они и поступали. Многие из них спивались, превращались в алкоголиков или наркоманов, а некоторые попадали в психушку. Диверсионные группы НКВД творили такие дела, что невозможно поверить, но факт остается фактом. Ревел скот, брошенный на произвол судьбы. Скотина искала защиты у человека, а человек обливал керосином коровники, телятники и свинарники, закрывал двери и поджигал. Молодчики из НКВД, диверсионные группы, врывались в тюрьмы и по указанию ЦКВКП обстреливали людей, оставляя после себя кровавый след. Ранним утром в город неожиданно ворвалась группа мотоциклистов. От ужасного моторного рева город вздрогнул. Все подумали немцы. Их было 18 человек, если можно назвать их человеками. Они были одеты в комбинезоны защитного цвета, на ногах хромовые сапоги. Все были в портупеях и без значков отличия. Лейтенант НКВД обошел тюремный двор с начальником тюрьмы и его заместителем. «Вот тут и тут», – он показал рукой, – «срочно вырыть два больших котлована, как можно скорее». «Где вы достанете негашенную известь?» – спросил лейтенант. «Найдем», – ответил заместитель и закурил сигарету. «О, вы курите сталинские сигареты?» «Почему сталинские?» – переспросил начальник тюрьмы. Лейтенант обвел начальника тюрьмы ироническим взглядом и с насмешкой ответил. «Много будешь знать, неизвестно, что будет», – лейтенант улыбнулся. Начальник тюрьмы понял, что в его улыбке была скрытая угроза. «Выводите зэков и приступайте к выполнению задания, а сейчас оставьте моих людей в кабинете и принесите на всех дела с формулярами». Все вышли из кабинета. Утром на территории тюрьмы большими клубами поднимался к небу пар от гашенной извести. Вооруженная группа на мотоциклах выехала со двора тюрьмы. Они мчались на конный завод. Через некоторое время на заводе заполыхал пожар, ржали лошади. Пришла тюремная охрана на смену. Все было открыто настежь. Парила белая дымка, а в ямах были видны человеческие трупы. Торчали руки, ноги сваренные гашенной известью. Заключенными расстреляли и всю охрану вместе с начальником тюрьмы и заместителем. Так убирали свидетелей. Тайный советник всегда размышлял о мудром вожде страны советов. Бывший полковник царской армии не мог понять и не раз спрашивал себя: «Кто же ты, Иосиф Виссарионович?» Наедине с собой он пытался убедить себя, заставить сердце замолчать, смириться. Пытался залечить глубокие раны, нанесенные великим вождем. По указке Сталина арестовали его жену. Ее арестовали сразу после родов. Маленькая дочь осталась без материнской ласки и тепла. Когда пришли за Катюшей, она стояла с распущенными волосами после мытья головы, держа на руках ребенка. Работники НКВД даже не произвели обыск, а только взяли из рук маленькую дочь и положили ее на кровать. Надежда Сергеевна Аллилуева, жена Сталина, приняла активное участие, чтобы найти кормилицу. Тайный советник смотрел на букет, который подарил его жене лично Сталин. комок подкатился к горлу. Аллилуева ненавидела мужа, он ее раздражал. Она всегда была до предела взвинчена. Тайный советник, который был засекречен под псевдонимом, ни с кем не общался, держался в стороне. Он называл себя Лукашов Николай Алексеевич, когда получал зарплату. Впоследствии он рассказывал в своих воспоминаниях, что Сталин застал в постели жены своего старшего сына от первого брака Якова. Сталин сдерживал себя и старался скрыть этот позорный факт от посторонних глаз и лишних разговоров. Яков, как ни в чем не бывало, продолжал посещать Надежду Сергеевну. Сталин очень переживал, но кроме тайного советника никто об этом не знал. Отец предупреждал сына, но Яков не реагировал. Сталин решил отправить сына в Свердловск. Вскоре Надежда Сергеевна погибла, якобы застрелилась. Но откуда у нее появился пистолет? Она же жила в Кремле. Кто ей дал оружие? Тайна не раскрыта. Надежда Сергеевна также ненавидела Лаврентия Берия. Она его терпеть не могла и всегда брезгливо морщилась при виде его. Иосиф Фасарионович считал свою жену врагом номер один, но любил ее, вероятно, за то, что она его ненавидела. Аллилуева была стройная и красивая женщина и вышла замуж за Сталина, конечно, не по любви. Дорогой читатель, это мое личное мнение, мнение автора. Сталин был маленького роста, рябой, сутулый. Глаза светло-карые, желтоватым оттенком. Лоб небольшой, что говорит о его жестокости. На портретах его приукрашивали. Он мучительно переживал из-за преступной связи жены с сыном и часто оставался в кабинете, спал на диване. Кроме тайного советника о семейном крахе никто не знал. Пройдет много лет, и советник скажет: «Я ненавидел Надежду Сергеевну. Она много причинила неприятностей вождю и не считалась с ним». Сталин был сдержан, он умел держать себя в руках, усмирять свой гнев. Это человек, который может скрывать, но не умеет прощать. А было и так. Всю ночь напролет он курил свою верную трубку. Началась война. Через тайного советника Сталин отдал устный приказ Якова Джугашвили призвать в ряды Красной армии и отправить на фронт защищать родину. В высшем эшелоне Кремля все как один последовали его примеру. Сталин был примером для всех, но никто не знал, что он сводил счеты с первородным сыном из-за женщины, которую любил, своей жены. Сознательный обман со стороны сына не давал покоя ни днем, ни ночью. Отец ненавидел сына, а сын – отца. Сын Василий от Аллилуевой был пьяница, вел себя нагло и развязанно. Сталин чувствовал себя одиноким, но в то же время старался скрыть грехи сыновей. Он знал, что Яков добровольно сдался в плен. Подлил масло в огонь и Ворошилов, легендарный герой гражданской войны. И Сталин авторитетно заявил на весь мир: «У меня нет пленных, есть только предатели». В 1941 году, после взятия немцами Смоленска, лейтенант Яков Джугашвили Сталин попал в плен. Сына Сталина направили в концлагерь Заксенхаузен. Томас Кушин, командир британской эскадрильи, вспоминает: «Концлагерь пользовался дурной славой даже у нацистов. В августе 1941 года там расстреляли 1800 человек, потому что не было чем кормить. Смертность среди военнопленных была катастрофических размеров, поскольку русские пленные служили морскими свинками для псевдонаучных опытов озверевших нацистских врачей. Плен – это ужасное тяжелейшее испытание, когда попрано все, и человек лишен всего, даже права на жизнь. Находясь в плену, человек морально раздавлен. Чужая земля, разговорная речь, тоска по родине, по семье, по родному быту. Все это психологически не совмещается и давит, будто тяжелый камень. Всюду царит неизвестность, отобрано человеческое достоинство. Пленный чувствует себя обреченным на смерть в любую минуту. Том Кушинг вспоминает: когда Яков Сталин попал в плен, он был угнетен поражением Красной армии под Смоленском. Угрызения совести кипели в груди из-за того, что русская армия с позором бежит, неся большие потери. Лейтенант Джугашвили Сталин видел все неудачи и провалы. Приказ защищать Смоленск до последнего солдата отдал великий вождь. Под Смоленском армия была обречена на гибель. Она была брошена на произвол судьбы. Нечем было воевать. Солдаты, полураздетые, голодные, по несколько дней не ели. У них не было сил держать в руках винтовку. Пленные не могли идти. Грязные, отекшие, вшивые они приводили в ужас немцев. Немцы расстреливали бессильных солдат, в плен не брали. В плену с сыном Сталина находился племянник Молотова Василий Кокорин. По мнению англичан, пленный Кокорин добивался милости у немцев и был информатором гестапо. Противоположность Кокорину сын Сталина с бешенством маньяка защищал идею своего отца, чем раздражал англичан. Племянник Молотова был маленького роста, с квадратным узколобым лицом. Сын Сталина тоже был маленького роста, сутуловатый, как отец. Они друг друга превосходили в наглости. Сын Сталина был несдержанный, привыкший, чтобы ему все подчинялись, а племянник Молотова, противоположность ему, был осторожный подлец. Война шла почти на всей европейской территории России. Не успевали эвакуировать музейные редкости и государственные ценности. В банках оставляли с переполоху драгоценности государственного значения. Не успевали вывозить детдомовских детей и госпиталей. Все бросали на произвол судьбы. В то же время части НКВД эвакуировались в первую очередь. Они же и вывозили своих жертв. Вывозили, чтобы расстрелять, лишить людей жизни. Позорное наследие – вот что оставила Ленинская коммунистическая партия. Сверхчеловеческую жестокость, ложь и все виды подлости, которых не знала и не знает история человечества. Пройдет немного времени, и участников кровавых дел ликвидируют другие палачи, после того, как они уничтожат большое число жертв. Они убивали друг друга, чтобы не оставлять свидетелей.